о синдроме Нид-Брунина. Депрессивная лень, лень творческая, инертность и тормоза. Если хочешь путь пройти, убери себя с пути. Тпру! Слышал я в дальнем детстве такую команду для лошади, везущей телегу. Тпру! Значит, стой, тормози. И другую многожды слышал. Она и сейчас часто употребляется, только уже не для лошадей, а для человеков. Ну, что означает «вперед», «пошел», «действуй». Было и такое выражение в народной среде лошадиной эпохи. Ни тпру, ни ну. Что оно означало? Сейчас разберемся. Сила воли, взлетная полоса гения и железная дорога посредственности. Конечные остановки есть у обоих, но они разные. Леонардо да Винчи. Когда скапливается множество надо, которых не хочется, когда груз их тяжким временем ложится на подсознание, когда не выходит самоутверждением, когда трудно набрать, а к выбранному подойти, когда кто-то в тебе нашептывает: посмотри, вот она, мужик, он молодец, она делает, он делает, он забивается, он добивается, он то, она все, а ты что? Когда чуть ли не ежедневно приходится начинать жизнь с изного, и то и дело хочется совсем себя отменить, перечеркнуть, выкинуть, как неудавшийся черновик. Такие состояния похожи на постепенно сдавливающую петлю. Есть натуры, склонные к такой бытности чуть ли не с пеленок. Очень часто оказывается, что люди приятные, милые, отзывчивые, способные, умницы, иногда гении, но вот поди ж ты. У большинства начинается эта беда со школы. У кого раньше, еще с детсадика, у кого попозже, когда еще нет самостоятельно выработанной жизненной философии. А будет ли? И уже нет психологических защит в детстве, беззаботности и фантазии. Человек попадает в страшную психологическую ловушку, зажим боли, тяжелейшую разновидность парадоксального состояния. Кратко, сущность выразил один пациент. Не могу, что хочу, не хочу, что могу. Куда жить? А я это называю еще короче. Нид-Брунину. Вот-вот. Лошадь нахлестывает, а она ни вперед, ни назад. Хочет, не может, может, не хочет. А осложнения многообразны. Депрессия, пьянство, злоба на мир, злоба на себя, до самоубийства, наворачивание комплексов неполноценности, остановка развития, в худших случаях деградация. Отчасти тоже знакомый текст. Да, я рассказывала об этом еще в давней книге «Искусство быть собой». И не побоюсь намеренно повториться. Как раз в тему нашу идет прямиком. С новым опытом и мыслишками сопоставить будет не лишним. Так вот, еще будучи студентом и страдая синдромом Нид-Брунина в степени N, забрался однажды я в Ленинку. Так мы называли великую московскую библиотеку, в то время общедоступную, и не вылезал оттуда, пока не прочел все имеющиеся в наличии брошюрки и книги по развитию силы воли. Ага, сила воли ведь и есть противоли или антили. Руководства эти начали появляться в Европе и Америке где-то в 80-х годов 19 века. В начале 20-го добрались до нас. Писались в большинстве искренними энтузиастами. Чувствовалось, что авторы изрядно помучились сами, прежде чем к чему бы то ни было пришли. И вот решили распространить выстраданный опыт на ближних и дальних. Я скрупулезно, покуда терпения хватало, выписывал специальную записную книжечку «Дельные советы» этих умнющих дяденек. Тетенек почему-то среди них не было ни одной, и это наводило на подозрение, что у лучшей половины человечества силой воли проблем нет. Или наоборот, проблемы слишком серьезные. Все было понятно, все обосновано, во всем железная логика. Следуя рекомендациям, я ежедневно заставлял себя делать хоть что-нибудь, хоть пустяк, но который делать как раз не хочется. Создавать себе всевозможные стимулы для великих и скучных дел. Ухитряться привязывать неинтересное к интересному, неприятное к приятному. Или наоборот, к такому ужасному, что по сравнению и каторга покажется раем. Нагнетая суровый ритм, ставить себя в безвыходное положение, зверски на себя злиться, жестоко наказывать. Или наоборот, всячески поощрять, вдохновлять. Жить в постоянном фанатическом самовнушении. Я волевой человек, у меня нет ничего невозможного. Я все могу, все-все победю, побежу. А как правильно? Загадка великого и могучего. Записная книжечка та была поначалу все время со мной, но заглядывал в него. Я почему-то все реже и реже. В один странный туманный мартовский день она вдруг взяла и исчезла. Мистически испарилась. Обнаружив пропажу, я хотел тут же расстроиться, рассердиться на себя, взять за шкирку, и не получилось. Почувствовал несказанное облегчение, словно вышел из хорошей парной. И потом многие годы подряд замечал с прискорбием, что книжная премудрость испаряется из моего организма, испаряется тем скорее, чем больше вложено в текст авторской убежденности и решительности, а главное – систематичности. Тот же странный эффект выпаривания наблюдал потом в немеренном числе у моих читателей. Что это? Толкуешь вроде толково, а толку? Теперь наконец-то понял, где собака порылась. Однажды, еще будучи нетрунишником, имел счастье познакомиться с великим человеком, построившим жизнь по системе, изложенной в старой книге. Сила воли в деловой и повседневной жизни. Ученый с мировым именем, академик, каждая минута которой была подчинена жесточайшему расписанию, уверял меня, что книга эта в ранней молодости перевернула его жизнь. 11 правил я взял оттуда, всего лишь 11 правил работы и жизни, соединил их в простой и удобный метод, свой личный метод развития силы воли и стал тем, кто я есть. А был классическим образцом безволи. Был ужасающим лентяем, бездельником, лоботрясом, оболтусом, обалдуем, разгильдяем и... Непечатное слово, единственное за весь разговор. Я слушал его, вглядываясь в окаймленное сединой, тяжелое морщинистое лицо с крупным носом, монументальным лбом и маленькими острыми глазками. И немел от восхищения, и замирал от восторга. Я готов был пасть ниц и не верил. Разэдакий распустяй. Столь на меня похожий, вдруг прочитав ерундовую книжонку, да в раке же. Было полное впечатление, что этот гений методичности гением и родился, что он сочинил о себе легенду, просто, как говорят, для понтов. Ясно, чтобы успешно пользоваться советами по развитию силы воли, нужна немалая сила воли. Как сказал друг мой, выдающийся собеседник, чтобы зарабатывать деньги, нужно сперва заработать денег побольше или позаимствовать. И чтобы зарабатывать огромные деньги, сообразил я потом уже сам, нужны очень-очень огромные деньги, особенно в нашей стране, огромной и волевой. Репортаж из «Союза тормозов». ВМ. Одна из черт моего характера очень мешает мне жить и самореализовываться. Инертность. Всю жизнь жуткая инертность. Почти любое дело у меня начинается с долгой-долгой раскачки. Собираюсь силами, с мыслями, с духом, еще с чем-то. А дело остается нетронутым вплоть до последнего момента. Заметила с неких пор еще такую ужасную свою особенность. Чем дело важнее, тем упорнее я его откладываю, как бы готовясь, а на самом-то деле веду все к тому, чтобы не делать его вовсе. Вот так и срывались. Мне все казалось, что времени на их осуществление более чем достаточно, и в итоге я спохватывалась, когда уже было слишком поздно. Печальный результат – потеря многих возможностей, часто единственных и неповторимых. Потеря уймы драгоценного времени, потеря, можно сказать, добровольной. Как избавиться от этого кошмара? Алина. Гид. Это Нит Фрунину? Подвариант. Парадоксальная лень авральщика. Ну, будто с меня списано. Тянешь до последнего, чтобы потом образовалась узенькая щелка во времени, чтобы цейтнотный адреналин вскипятил мозги. Обратили внимание, чем важнее дело, тем дольше раскачиваемся. Вот-вот, всякой фигней впереди всего занимаешься. Шедевры не пишешь, а чинишь карандаши. Неграмотные стихийные попытки эхо-магнита. Алина, попробуем осознать, что же именно удерживает нас в состоянии инертности. Говорю нас, потому что таких вот инертных граждан в противоречии тормозов на белом свете полно. И я тоже к всему сословию принадлежать честь имею. Действовать нужно, а мы собираемся с силами, с мыслями, с духом и еще с чем-то. Как-то однажды, помнится, долго я тормозил с написанием очередной задуманной, уже договоренной книги. То есть уже переведенной из разряда «хочу» в разряд «надо». Раскачивался, тормозил, подошло дело к цветнотик, угрозе срыва, чревато многими неприятностями, включая депрессию. Решился спросить у своего внутреннего учителя, с кем же я там собираюсь. Получил ответ, самим собой любимым, с внутренним ребеночком, своим непослушным, пугливым и хитрым. Тщательно упихиваешь в дорожный чемодан старый, провонящий спальный тюфак батюшки страх. Страха оценки всего боли. Замусоленную, продравленную перину матушки Лени. Работка та еще. Пихать так, чтобы не вылезало, чтобы незаметно было и себе самому. И сказал учитель без знаков препинания. Ты как каменный галыш на пути своем лежишь. Если хочешь путь пройти, убери себя с пути. И еще бормотну. Замени сейчас на сёминг. Я сначала не понял, а потом резко дошло. Сейчас это и самое ходовое словцо детской сопротивлялки, откладывательной тормозилки. Иди, уроки, дела. Сейчас. Сейчас. Целый час в запасе еще. А вот все и миг. Тут уж не увернешься. Пошла с той порой выработка новой привычки. Врешенное, ясное дело, вырубаться мгновенно, без подготовки. Считай подготовкой само дело, его начало, как говорил Наполеон. Сперва в бой ввязаться, а там будет видно. Учиться действовать от положения, моментально импровизировать. Навык «семик или никогда» появился и не без помощи каждодневной почты. Количество и качество каждодневно получаемых писем таково, что если сразу, хотя бы бегло не прочитать все пришедшие за один день, не распределить, на какие отвечать и в какую очередь, какие корзины, какие в коллекцию, если не сделать этого неотложно прямо сей миг, то потом уже не сделаешь никогда. Придет новый вал. С места в карьер или тренинг спонтанности. Вот прям сей миг. Начнем непременно говорить вслух. Любую чепуху не связится по кадавру. Минута две. Стоп. А теперь сразу станцуем. Любой танец. Импровизировано с места в карьер. 3 минуты. Стоп. А теперь сразу поем что угодно. Громко, выразительно с места в карьер. Минута другую. Стоп. А теперь бросаем на пол и делаем любые гимнастические упражнения. А теперь сразу пишем. А теперь стоп. И 2-3 минуты заключительной делаем просто, что хочется. Не так просто, правда? Желаю освоить вам темпо-тренинг. Тоже полезная штука. Любое дело, ходьба, дыхание, речь, еда, гимнастика, печатание. Научиться делать в любом из трех основных темпов жизни. Медленно, умеренно, быстро. А прежде всего, конечно, осознать, ощутить, почувствовать эти темпы, освоивать плавные переходы между ними и внезапные резкие скачки. Семик, начинаем.